Он примкнул к каравану повстанцев, намереваясь повернуть назад, как только они достигнут афганской границы, но граница не перегорожена. Ну, то ли повстанцы неправильно вычислили расстояние, то ли проводник Траутмана допустил ошибку, как бы там ни было, он оказался в Афганистане. Караван был атакован правительственными войсками Афганистана. Одному повстанцу удалось скрыться, он видел, как полковника брали в плен. Нам неизвестно, что произошло с ним в дальнейшем. Но мы догадываемся. Солдаты передадут полковника советскому командующему округом. Что вы собираетесь предпринять? Наши возможности весьма ограничены, поскольку мы опасаемся советской пропаганды. Я спрашиваю еще раз. Что вы собираетесь предпринять? Повторил Рэмбо. Поймите, у нас связаны руки. Они у вас настолько свободны, насколько вы этого захотите. Я буду с тобой откровенен. Ты бывший солдат, а я дипломат. В настоящий момент мы даже не можем признать тот факт, что это случилось именно с полковником Траутманом. Иначе будут сорваны секретные переговоры по поводу передачи заложников. Вы хотите сказать, что сперва освободите других американских заложников, а потом уже будете договариваться о его освобождении? Мы не уверены, что сможем договориться о его освобождении. Вот проклятие. А вдруг советские будут его пытать или обработают лекарствами, и он расколется? Он не расколется, сказал Рэмбо. Ну, а если расколется? Допустим, они заставят его признать, что Соединенные Штаты финансируют, вооружают, обучают афганских повстанцев. Или заставит сказать, что он пересек афганскую границу с одобрения правительства Соединенных Штатов. Клянусь вам, они никогда не заставят его это сделать, сказал Рэмбо. Я ценю лояльность, однако политические реалии таковы, что Соединенным Штатам, вероятно, придется настаивать на том, что Траутман — бродяга. Что нашему правительству ничего не было известно о его деятельности. И, возможно, нам придется даже отказаться от него. Вы ублюдок. Траутман меня тоже так обозвал. Это моя работа. Но то, о чем я вам только что сказал, рассчитано на самый худой конец. Возможно, к этому не придется прибегать. Все зависит от советских. Возможно, они не используют захват полковника как повод для массированной пропагандистской кампании. Не исключено, что они согласятся освободить его в обмен на наше обещание умерить критику по поводу советского вторжения. Или же отдадут его нам в обмен на одного из своих шпионов. Кто знает, кто знает. Мы пока выжидаем. Ну, поверь, наступит критический момент, и ему на помощь придут официальные круги. Сейчас критический момент. Сейчас. Чем дальше, тем легче обо всем забыть. Но в настоящий момент он не может получить помощи от официальных кругов. Тогда пускай ему помогут неофициальные круги. Что-что? Дайте мне все необходимое и забудьте о моем существовании. Ты изъявляешь желание идти по его следу? Изумленно спросил Брикс. А что, если и ты попадешь в плен? Если я попаду в плен, вы можете заявить журналистам, что я тот самый бывший солдат, который снова захотел вернуться на войну. Пускай правительство скажет, что они счастливы от меня избавиться. Вернуться на войну? Неделю назад ты отказался это сделать? Почему же сейчас? Потому что полковник сделал бы ради меня. то же самое».